Глава восьмая. Кэролайн с головой погрузилась в море чувственности, и это длилось до конца уикенда. Две комнаты безликого стандартного номера стали обжитыми и домашними, наполненными интимнейшей аурой. Они с Джо так ни разу и не вышли из номера, переложив на персонал отеля задачу своевременного снабжения их пищей. Ни разу не оделись, разве что в халаты. Как любовник, Джо Маккензи полностью соответствовал силе ее страсти. Кэролайн никогда ничего не делала в полсилы. Она была неистова в своем детстве, а теперь с тем же неистовством отдавала себя мужчине. А Джо, никогда раньше не дававший воли своим безудержным желаниям, только сейчас, с Кэролайн, впервые мог позволить себе все. Он брал ее, любил, насыщался и не мог насытиться. Безумное желание обладать этой необыкновенной женщиной возвращалось к нему снова и снова. Больше не существовало никаких границ. Сильный, земной, могущественный Джо увлекал Кэролайн за собой. Он показывал ей самые разнообразные способы, приемы и позиции, которых оказалось гораздо больше, чем Кэролайн могла себе даже представить. Ни разу в жизни Кэролайн не была так надолго и так полно связана с другим человеком, настолько, чтобы забыть обо всем на свете. Она не думала о работе, она ни разу не вспомнила о книжке, которую зачем-то взяла с собой. Она наслаждалась. Утром в воскресенье, когда первоначальный безумный голод был наконец утолен, их игры стали более неторопливыми. У обоих появилось терпение, чтобы сдерживать возбуждение и как можно дольше продлевать наслаждение. После того, как час изысканных, чувственных игр на какое-то время успокоил их обоих, Джо заказал ланч. А потом они сидели в гостиной, забравшись ногами в кресло и расслабленно слушая теленовости. Кэролайн откинулась на спинку кресла и умиротворенно прикрыла глаза. Джо приподнял светлую прядь ее волос и отвел назад. Солнечный луч вспыхнул в золотых нитях, заискрился сверкающими брызгами. «Где твои родители?» — рассеянно спросил он, хотя сейчас его гораздо больше занимала игра солнечного света в ее золотистых прядях, чем ответ на собственный вопрос. «Вообще или конкретно сейчас?» Ее голос был таким же, лениво расслабленным. «И то, и другое. Вообще они живут в Южной Каролине, там, где преподают, а сейчас уехали в Грецию, в летнее турне, вернутся где-то в конце сентября». «В детстве ты была очень одинока». «Я тогда не понимала этого. Я очень хотела учиться», — пояснила она, «и никогда не могла насытиться знаниями. Как я сейчас понимаю...» Такой ребенок тоже не подарок для родителей. Если бы у меня была другая семья, я бы, наверное, совершенно свихнулась. Но мама с папой помогли мне. Они никогда не ограничивали мою жадность к знаниям. «Ты была ужасным ребенком», — равнодушно обронил Джо. «Возможно», — согласилась Кэролайн. «Ну, а ты?» Он помедлил с ответом, и крошечное тревожное облачко бросило тень на ее умиротворенное спокойствие. Джо охотно говорил с ней о своей работе, о самолетах, но строго охранял свою личную жизнь от постороннего вмешательства. Лишь однажды он ненадолго приоткрыл свою броню, когда рассказывал о своем происхождении, о том, что дома у него трое братьев и сестренка. И все. Джо не рассказывал ей ничего о своем детстве. Он не позволял ей ни на шаг приблизиться к своей душе. Кэролайн прекрасно понимала сложность взаимоотношений, ведь, в принципе, они совсем не знают друг друга, они знакомы меньше недели. Скорость развития событий вскружила ей голову, и уже стало казаться, что целая вечность прошла с того дня, когда она впервые увидела Джо. «Нет, я не был ужасным ребенком», помолчав, ответил Джо. Кэролайн ясно почувствовала отчуждение в его голосе. «А твои братья и сестры?» Сидя вплотную к нему, она сразу почувствовала, как он внутренне расслабился. «Пожалуй, это можно сказать о сестренке. Не то чтобы она была очень вредная или избалованная, просто она слишком стремится идти по жизни своим путем». По его голосу Кэролайн поняла, как сильно он любит свою семью. Она ласково погладила его по щеке, пытаясь заставить его продолжать. «А сколько лет твоим младшим и как зовут их?» «Майклу 18, он только что закончил высшую школу и в следующем месяце начинает учебу в колледже. Он всерьез увлечен скотоводством. Возможно, после окончания колледжа откроет свое дело. Джошуа 16, он самый добрый малый в семье, но настоящий сорвиголова, точно такой же, как я в его годы. Черт возьми, парень надумал стать морским летчиком. Зейну 13, он очень скрытный, молчаливый и опасный, как отец. Ну и, наконец, Марис, ей всего 11, но эти 11 стоят 100. Маленькая для своего возраста, хрупкая, ветром носит, но она обладает несокрушимой волей и характером. Мы все отлично управляемся с лошадьми, просто чертовски хорошо. Но отец творит с ними настоящее волшебство. Марис тоже. А что представляет из себя твоя мачеха? Мэри, она еще ниже тебя. Кэролайн резко выпрямилась. «Не такая уж я маленькая!» Она воинственно вздернула подбородок. «Ну, скажем, не слишком высокая. Ниже среднего роста. Я ведь на добрых 30 сантиметров выше тебя». Он прижал ее к спинке дивана и поцеловал. «Ты будешь слушать про Мэри или нет?» «Продолжай!» Недовольно буркнула Кэролайн, и Джо успокаивающе коснулся ее лба. «Мэри — женщина, что надо. Добрая, искренняя, преисполненная любви ко всему на свете. Если уж она вобьет что-нибудь себе в голову, ее ничем не остановишь. Это она натаскивала меня перед академией, так что своим зачислением я полностью обязан ей». «Значит, ты не возражал, когда твой отец женился второй раз?» «Возражал?» Он рассмеялся. «Да я просто лез из кожи вон, чтобы свести их вместе. Это было непросто. Отец вел себя с ней, как робкий юнец». «А твой отец, какой он?» «Довольно суровый, лучший отец в мире. Когда я был мальчишкой, я твердо знал, мой отец будет защитой и опорой всегда, до самой смерти». «Весьма странная характеристика любимого отца», — подумала Кэролайн, хотя, глядя на Джо, нетрудно поверить в то, что его отец действительно суровый. Наверное, отец и сын были очень похожи друг на друга. «Ну, довольно обо мне», — неожиданно заявил Джо, хотя все это время он меньше всего говорил о себе. Кэролайн опять почувствовала его отчуждение, как будто слегка приоткрывшаяся тяжелая дверь, охранявшая самые сокровенные мысли и чувства этого человека, вновь с грохотом захлопнулась перед ней.